Глава 37. Адам стоит у дома Джейми 5-10 минут. Время летит для него незаметно. Любой, кто посмотрел бы на него со стороны, увидел бы глубоко задумавшегося человека. Голова опущена к земле, руки по швам, совершенно неподвижного в полутьме зимнего вечера. Но в голове у него ничто не находится в покое. Эмоции так и бурлят. Чувство вины, досада на неудачу, горе по Пиппе. Из-за того, через что ей пришлось пройти. Он выпрямляется, достает из кармана телефон и отдает несколько коротких распоряжений группе в отделе, после чего поворачивается к патрульной машине, ожидающей у тротуара. Садится в нее, называет адрес, и автомобиль трогается с места. Она должна все это знать. И как раз он и должен быть тем, кто расскажет ей об этом. Сказав водителю, чтобы не ждал его, Адам звонит в дверь. Когда она открывается, его собственная, хорошо знакомая входная дверь, на него смотрит какой-то незнакомый мужчина. Одет тот в серый спортивный костюм, но один из тех шикарных, что выглядят так, будто сшиты на заказ. Эластичная ткань облегает его широкую грудь, подчеркивая узкую талию. И хоть сейчас и февраль, загар у мужчины словно прямиком с августовского юга Франции. Какую-то секунду незнакомец приветливо улыбается. Затем улыбка исчезает. «Вы Адам», — констатирует он. Голос у него хриплый. «Да, Ромили дома?» Она появляется у него за спиной. Глаза у нее покраснели. Похоже, Ромили только что плакала. Но один взгляд на него, и лицо у нее опять кривится от подступающих слез. «О, Адам!» — произносит Ромили. Когда она впускает его в дом и ведет в гостиную, мужчина отходит в сторону. «Ты нашел ее?» «Да, мне очень жаль. Она мертва. Умерла. Он убил ее». Адам понимает, что в его словах едва ли есть смысл, что можно было бы выразить это как-то по-другому. Но встреча с Ромили превращает его из сотрудника полиции в обычного человека. Человека, который хочет, чтобы его тоже утешили и разговаривали с ним с пониманием и заботой. Ромили начинает плакать, стоя посреди комнаты. Адам машинально тянется к ней, но останавливается, когда ее бойфренд притягивает ее к себе, и она плачет, уткнувшись ему в грудь. Адам неловко стоит рядом с ним. Некогда на месте этого малого был он сам. И это был его дом, его жена. «Прости», — бормочет он. «Мне пора идти». Но Ромили останавливает его. «Нет, не надо». Она отстраняется от своего мужчины и поспешно вытирает глаза. «Давай-ка присядем. Хорошо?» Адам выполняет ее просьбу, пристраиваясь на краешке дивана. Ромили садится рядом с ним. Мужчина складывает руки на груди и с суровым лицом наблюдает за ними. От обоих исходит какая-то странная энергия. Адам чувствует напряжение, взаимное отталкивание из-за того, что он был там, так и не может понять, в чем дело. «Где она была?» — начинает Ромили. «В этом...» Ее нашел Джейми. «У них дома». Ромили пристально смотрит на него, ничего не понимая. Убийца отвез ее обратно туда. Уложил в их постель. Ромили прижимает руки к рту. «О, Господи!» — шепчет она. «О, бедный Джейми! Как он?» Как и следовало ожидать. Совершенно подавлен. «Ну а ты как?» Адам прокашливается, опускает взгляд на свои руки. «Я-то в порядке», — отвечает он. «Просто хочу поймать этого урода». Ромили смотрит на своего бойфренда. «Фил, не сделаешь нам по чашечке чая?» Тот не двигается с места. «Пожалуйста», — просит она. Он пристально смотрит на Адама, затем идет выполнять ее просьбу. Некоторое время они сидят молча. В доме мало что изменилось с тех пор, как Адам жил здесь с Ромили. Те же самые диваны, все тот же журнальный столик, мебель, купленная на деньги Адама. Все, что он оставил Ромили, когда они с ней расстались. Хотя заметные небольшие отличия. На стеллаже — книги, которые Ромили никогда не стала бы читать. Том Клэнси, Джон Гришем, автобиографии спортсменов и спортсменок, джемпер, брошенный на подлокотник кресла, картина на стене, которая Адаму откровенно не нравится. «Адам», — пробует она еще раз, — «поговори со мной». Отличия в комнате лишь подчеркивают, насколько сильно все между ними изменилось. «Я в порядке», — опять произносит он. Потом заставляет себя улыбнуться. «Я уже к такому привык». «Но это ведь твоя хорошая знакомая погибла. Твой лучший друг потерял жену». «Я более чем в курсе, спасибо». «Это была не твоя вина, Адам». «Разве?» — резко отозвался он. «Тогда чья же?» Но Ромили не отталкивает этот его тон. «Ты сделал все, что мог». «Нет, это не так. Я не послушал тебя. Если б я... Я мог бы... Мы все-таки успели бы добраться до этого дома вовремя. И сейчас я все думаю. Что же я пропустил? Надо было мне надавить на лабораторию, чтобы они работали быстрее. Выделить больше народу на просмотр записей с камер. Что же этот парень оставляет после себя такого, чего мы не видим? Что я делаю не так?» Ромили все еще смотрит на него. «Адам», — мягко произносит она, — «это не ты похитил Пиппу. Не ты убил ее. Не вини себя». Он смотрит на нее. На лицо, которое так хорошо знает. Ромили — единственный человек, с которым Адам всегда мог быть честен. Она повстречала его, когда он был наиболее уязвим, когда защита его была ослаблена, и у него не было иного выбора, кроме как раскрыть перед ней все свои мысли. И он с удовольствием опять вывалил бы ей все скопившееся на душе прямо сейчас, в том месте, которое раньше называл своим домом. Разделил бы с ней это ощущение замирания в животе, эту нервозность, с которой ему так и не справиться. Как теперь он может смотреть Джейми в лицо, зная, что подвел своего лучшего друга наихудшим возможным образом? Сказал бы Ромили, что все, чего ему, мать его, сейчас хочется, так это найти того урода и воткнуть нож ему в брюхо. Но тут Адам слышит, как за дверью закипает чайник. Звон ложки в кружке. Ромили понимает, о чем он думает, и смотрит в сторону кухни. «Может, пойдем куда-нибудь еще?» — предлагает она. «Немного прогуляемся, просто чтобы уйти отсюда». «Нет, нет. Я просто хотел, чтобы ты знала, что она... что Пиппа...» Адам быстро встает. Ему кажется, что сейчас он вот-вот расплачется, но нельзя. Он быстро идет к двери. Слышит, как Ромили встает у него за спиной. «Адам!» — произносит она, когда он уже открывает засов на входной двери. Тот заедает, как и всегда, и Адам изо всех сил оттягивает ручку. «Спасибо тебе, Милли», — говорит он. Потом поворачивается, смотрит на нее. Видит, что ее бойфренд наблюдает за ним из комнаты позади. «Я буду на связи». И быстро уходит. Из дома, в котором он жил женатым человеком. Из последнего места, где был счастлив. С женщиной, которую больше всего на свете любил. Адам не может впустить ее обратно. Не может позволить себе вновь довериться ей. Только не после того, что она сделала. Ни на кого теперь нельзя положиться. Ни на нее, ни на ее собственных родителей. И вот сейчас они возвращаются к нему. Все эти воспоминания из его детства. Как он сидел, дрожа от испуга, в незнакомой комнате, а вокруг суетились чужие, незнакомые ему люди. Слова матери: «Я никогда не брошу тебя, я люблю тебя, обещаю, что всегда буду рядом с тобой, что бы ни случилось». Но она все-таки это сделала. И Ромили тоже. Адам уходит, быстро шагая по тротуару. Грудь у него так сжалась, что почти невозможно дышать. Уходит, по-прежнему не позволяя себе расплакаться. Архив. Ветка «Текущие судебные процессы». Пользователь «Борец за правду». Это она-то невинная жертва? Это она-то не знала? Люди, не ведитесь на всю эту чушь! Итак, Ромили Коул ничего не знала о преступлениях своего отца, как было установлено сегодня в Винчестерском суде. В ходе своих показаний на данном слушании 12-летняя Ромили описала передвижение своего отца за эти последние 4 месяца. Он якобы говорил ей, что ходит в садовый флигель, чтобы немного постолярничать, и что держит дверь флигеля запертой исключительно из опасений, как бы она ни поранилась, а находящиеся там острые инструменты. И она ничегошеньки не заподозрила? Херня! Ладно, флигель и вправду был звукоизолирован. Но насколько хорошо? В действительности. И она никогда не выходила в сад, чтобы посмотреть, чем занимается ее отец? Никогда не слышала криков и моль по помощи? Неужели ни разу не заметила, как ее отец тащит кого-то из своих жертв через сад, чтобы запереть во флигеле? Что она делала все это время? Красила ногти? Слушала плеер? Это даже без учета странных обстоятельств, при которых она обратилась в полицию. В ответ на вопрос защиты в этой связи Ромили в явной растерянности раскричалась, а затем разразилась слезами, в результате чего обвинение потребовало объявить перерыв, чтобы бедняжка малость пришла в себя. Обвинение утверждает, что девочка глубоко травмирована, что это не она предстала перед судом. Травмирована, скажите, пожалуйста. Да она была по уши во всем этом замешана и прекрасно знала, чем занимался ее отец. Я знаю, что вы на этом можете сказать, что мне следовало бы проявить чуть больше сочувствия, что, скорее всего, она сама и была жертвой, хоть и утверждает, что это не так, что, вероятно, он насиловал ее, трахал в задницу точно так же, как и этих несчастных женщин, будучи не только убийцей, но и растлителем малолетних. Однако этот маньяк пытал и убивал женщин прямо у нее перед носом, на прилегающей территории того самого дома, в котором она жила. И вы хотите сказать, что она ни в чем не повинный свидетель? Херня!